Занятие номер 15. Мои слабости. Цель – обучение тому, как находить в себе не только сильные, но и слабые стороны. Повышение самопонимания на основе осознания своих ограничений, положительных и отрицательных качеств, своих индивидуальных особенностей. Первое. Ритуал приветствия. Второе. Комплимент. Дети стоят в кругу. Давайте возьмемся за руки, посмотрим друг на друга. Постараемся получше почувствовать друг друга. Сейчас кто-нибудь из нас войдет в круг и пойдет вдоль него по часовой стрелке, останавливаясь около каждого участника в тот момент, когда участник скажет ему комплимент. После того, как первый участник пройдет четверых из нас, второй начнет двигаться вслед за ним и так далее по очереди. Третье. Под микроскопом. У многих из нас есть небольшие слабости, привычки, от которых мы хотели бы избавиться как можно скорее. Они не столь заметны, сразу не бросаются в глаза, но тем не менее часто мешают жизни. Наверняка у каждого из вас найдутся слова, которые вы больше никогда не хотели бы произносить, а тем более вслух. Давайте попробуем выявить эти неприятные мелочи, свойственные нам, как бы взглянем на себя через окуляр микроскопа. Что мы там увидим? Четвертое. Принимаю ответственность на себя. Давайте поговорим о том, за что каждый из вас отвечает в жизни. Думаю, вы согласитесь с тем, что человек становится личностью только тогда, когда добровольно и сознательно принимает на себя ответственность. Если этого нет, то мы так и остаемся малыми детьми, сколько бы лет нам ни исполнилось. Так за что вы отвечаете в этой жизни? Лично вы. За покупку хлеба или уборку своей комнаты? За уроки сестры или за то, чтобы забрать младшего брата из детского сада? Подумайте и запишите все, что придет вам на ум. На это вам дается 5 минут. Затем вы обсудите ваши записи в микрогруппах по 3-4 человека. В каждой группе вы должны определить самого ответственного, то есть того, кто сумеет аргументированно обосновать, что он действительно принял на себя больше ответственности, чем другие. Пятое. Обратная сторона медали. Вы уже многое узнали о себе и других членах группы. Многое мы смогли понять. Нам удалось взглянуть на себя и других с иной точки зрения. Сегодня каждый из вас расскажет остальным участникам о своих слабых сторонах, то есть о том, что он считает своим комплексом, внутренним барьером или иной помехой. Не обязательно говорить только об отрицательных чертах своего характера, вредных привычках. Важно отметить то, что является или может стать причиной конфликта в различных ситуациях, осложняет жизнь, затрудняет взаимоотношения и тому подобное. Крайне важно, чтобы вы не брали в кавычки свои слова, внутренне отказываясь от них, извиняя себя и свои слабости, чтобы вы говорили об этом прямо и откровенно. Шестое. Каким меня видят окружающие? Ответьте на вопрос, как меня воспринимает группа и отдельные ее члены. Опишите подробно, как вас оценивает группа. Например, группа в целом воспринимает меня как живого, очень эмоционального человека, который ни над чем серьезно не задумывается. Седьмое. Я – центр воли. Сядьте удобно. Выпрямите спину. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов, мысленно следя за своим дыханием. Затем повторите вслух или про себя. «У меня есть тело». Но я – это не мое тело. Мое тело может быть больным или здоровым, усталым или бодрым, но это не влияет на меня, на мое истинное «я». Мое тело – прекрасный инструмент для ощущения и действий во внешнем мире, но оно всего лишь инструмент. Я хорошо с ним обращаюсь, я стараюсь, чтобы оно было здоровым, но мое тело – это не я. У меня есть тело, но я – это не мое тело. У меня есть эмоции, но я – это не мои эмоции. Мои эмоции многочисленны, изменчивы, противоречивы. Однако я всегда остаюсь собой, своим «я», радуюсь или горюю, успокаиваюсь или волнуюсь, надеюсь на что-то или отчаиваюсь. Поскольку я могу понимать, наблюдать и оценивать свои эмоции – и более того, управлять, владеть ими, использовать их, то очевидно, что они есть мое «я». У меня есть эмоции, но я не мои эмоции. У меня есть интеллект, но я – это не мой интеллект. Он достаточно развит и активен. Он является инструментом для познания окружающего и моего внутреннего мира. Но он – это не мое «я». У меня есть интеллект, но я – это не мой интеллект. Я – центр чистого сознания. Я – центр воли, способный владеть и управлять моим интеллектом, эмоциями, телом и всеми моими психическими процессами. Я – это постоянное и неизменное «я». Восьмое. Мнение. Смотри занятие номер 5. Девятое. Ритуал прощания.